Мое наследие. Вероятно, к этому моменту вы уже со всей отчетливостью поняли, что я посвятил большую часть своей жизни Уолмарт. Я положил делу начало, взрастил его и постоянно оттачивал концепцию этого феномена. Моя жизнь удалась. Она была исполнена радости и борьбы. Я увидел плоды своего труда. Она превзошла все мои, даже самые смелые ожидания. Большую часть своей жизни я прошел по самостоятельно избранному пути. В то время как очень многие работали на нелюбимой работе, я жил полной жизнью. Меня можно было обнаружить то в наших магазинах, где я старался вдохновить сотрудников на то, чтобы они работали еще лучше, то в моем кабинете, где я знакомился с цифрами, чтобы сообразить, где нас ожидает очередная неприятность. Иногда меня можно было застать исполняющим речевки на ежесубботнем утреннем совещании или за штурвалом самолета, наслаждающимся видом какой-нибудь части нашей прекрасной страны. А может быть, я отдыхал, играя в теннис, или же охотясь со своими собаками. Все это сказалось на мне сейчас. Я тяжело заболел. Думаю, что когда и вы постареете, когда вас настигнет недуг, вы станете относиться к жизни немного по-философски. Особенно по ночам, когда мучает бессонница, а ваши мысли вновь и вновь возвращаются к прошлому, и вы пытаетесь дать оценку всем местам, где вам довелось побывать, и всем своим свершениям. Честно говоря, если бы не болезнь, я вряд ли написал бы эту книгу или нашел время перетряхивать свою жизнь. Как вам уже известно, я по характеру слишком деятельный человек, чтобы заняться делом, требующим такой усидчивости. Но раз уж мне никуда от него не деться, я собираюсь пройти весь путь до конца и поделиться с вами своими взглядами на то, что я считаю важным для себя. То, что я сейчас скажу, покажется странным тем, кто хорошо со мной знаком. В последнее время я начал сомневаться, так ли уж хорошо было с моей стороны без остатка посвящать себя Уолмарт. Стоило ли это всего того времени, которое я провел вне своей семьи? Нужно ли мне было так жестко обходиться со своими партнерами все эти годы? Оставляю ли я после себя на этой земле какие-нибудь достижения, которыми мог бы гордиться? Или это не имеет для меня никакого значения сейчас, когда я стою перед лицом своей последней схватки? Всем нам дается множество разных путей. И все они имеют разные конечные точки. Многие начинали работу в розничной торговле точно так же, как начинал ее я. Они создавали собственные компании, но в один прекрасный момент говорили себе: «Хватит, мне это надоело». И, продав их, покупали себе остров. Наверное, я мог бы уйти в отставку и возиться со своими внуками, мог бы посвятить остаток своей жизни добрым делам. Я не знаю никого, кто распорядился бы своей жизнью так же, как я. Начал свою карьеру зеленым новичком, учился торговле на практике, сам драил полы и окна, сам вел всю бухгалтерию, сам взвешивал покупателям конфеты, сам стоял за кассовым аппаратом, сам устанавливал оборудование, переделывал помещения, сам создал организацию таких масштабов и такого качества и продолжал свое дело до самого конца. Все это потому, что мне это очень нравилось. Я не знаю больше никого, кто поступил бы так же, как я. Вот как я смотрю на это. В жизни за все надо платить. Если я хотел прийти к поставленным перед собой целям, то мне ничего не оставалось, как только достигнуть их, и каждый день работать на то, чтобы не отступить от них. Мне все время приходилось думать об этом. И, как мне кажется, прав был Дэвид Гласс. Я каждый день должен был просыпаться настроенным на то, чтобы что-нибудь улучшить. Прав был и Чарли Баум, сказав, что я был движим страстным желанием всегда опережать всех прочих. Однако в более широком смысле, когда речь идет о жизни и смерти, был ли мой выбор правильным? В последнее время я очень много размышляю об этом и могу честно сказать, что будь у меня сейчас снова возможность выбора, ум был бы в точности таким же. У каждого есть в этой жизни своя роль. Я глубоко убежден в том, что единственный путь улучшения нашей жизни – то, что мы называем свободным предпринимательством. Если заниматься им как подобает и соблюдать при этом требования морали. Особенно это актуально для тех, кто вырос в годы Великой депрессии. И я искренне считаю, что немного найдется таких компаний, которые совершили бы то, что совершили мы в Walmart. Мы повысили и уровень жизни наших клиентов, которым сэкономили миллиарды долларов, и уровень жизни наших сотрудников, дав им возможность участвовать в прибыли. А еще многие представители обеих этих групп вложили деньги в наши акции и в течение всех этих лет получали по ним доход. Когда мы начинали наше дело, вся его идея сводилась исключительно к получению прибыли. Наша деловая стратегия строилась на том, чтобы привлечь в свою лавочку покупателей, продавая им как можно более качественные товары по как можно более низким ценам. Дело у нас пошло на лад, и те немногие из нас, кто верил в него с самого начала и вкладывал деньги в эту идею, разбогатели на этом. Разумеется, не все, кто работал в Walmart, стали богатыми. Однако за все эти годы среди наших сотрудников было немало таких, которые обогатились в достаточной степени, чтобы приобрести свою первую машину или свой первый в жизни дом. Некоторые из них вышли в отставку с более чем миллионом долларов накоплений. Мы имели возможность помочь своим сотрудникам в гораздо большей степени, чем большинство компаний, так как сами преследовали в этом личный интерес. Мы были достаточно эгоистичны, чтобы понять, какую ценность для компании представляет участие всех сотрудников в ее прибылях. Мне кажется, что те из них, кто верит в наши цели и идеалы и согласен с программой компании, получает и некоторое моральное удовлетворение от всей ее деятельности. Они учатся держать голову высоко, смотреть людям в лицо и говорить с ними, тем самым повышая собственную самооценку. А раз они впервые ощутили прилив самоуважения и уверенности в себе, то ничто не мешает им продолжать идти по пути самосовершенствования. Многие решают продолжить учебу в колледже или принять должность директора магазина, или, усвоив все, чему они научились, начать собственное дело. Некоторым достаточно просто хорошо работать и гордиться этим. Со мной определенно не согласятся некоторые из профсоюзных деятелей, однако я убежден в том, что миллионам людей живется сегодня лучше, чем жилось бы, если бы Walmart не было. Вот почему я страшно горжусь своим делом, и мне нравится то, каким образом я приложил свои силы в этой жизни. Одно я знаю точно. Мы определенно изменили весь подход к работе предприятий розничной торговли в нашей стране. И говоря «мы», я имею в виду не только Walmart, но и таких людей, как Сол Прайс, Гарри Каннингем и Джон Гейсе, которые тоже заслуживают всяческого доверия. Благодаря дисконтным торговцам, сделавшим в своей работе упор на качество, изменилась вся философия розничного дела. И я верю, что такие, как мы, лучшие из лучших. Многие в нашей отрасли еще пытаются работать по старинке, взвинчивая цены и предлагая товары не всегда хорошего качества. Мол, и так все разберут, но это неверный путь. Вот что я вам скажу. Те компании, которые не думают о клиенте и не сосредоточиваются на его интересах, просто-напросто потеряются в колоде, если уже не потерялись. Жадность приводит к тому, что они в конце концов канут в забытье. У Walmart есть чему поучиться не только предприятиям родственной отрасли. Основной принцип один и тот же. Свободное предпринимательство – это движущая сила нашего общества. В будущем свободное предпринимательство должно выглядеть несколько иначе. Оно должно ставить своей задачей заботу о благе рабочих, акционеров, общественности, ну и, разумеется, управленческого звена, которому придется усвоить философию служебной роли руководства. В последнее время многие из американских руководителей слишком далеко зашли в своей заботе о самих себе в первую очередь, тогда как интересы всех прочих соблюдаются в последнюю. В этом вопросе правы японцы. Нельзя создать дух товарищества, дух единства команды там, где нет справедливого положения дел. Где управленческий аппарат получает слишком большой кусок пирога, а рабочий слишком маленький. В Walmart мы всегда платили своим начальникам меньше, чем это было принято по отрасли в целом. Быть может, иногда даже слишком мало. Однако мы всегда возмещали им это премиями в виде акций, скидками на приобретение товаров и прочими стимулами, напрямую связанными с эффективностью работы. Я верю, что наш подход к делу и наша точка зрения получат официальное признание в будущем. Изменятся методы руководства бизнесом во всем мире, и многие из этих изменений отразят то, что мы считали чисто уолмартовским подходом. В мировой экономике для того, чтобы преуспеть в деловой сфере, нужно будет действовать так же, как всегда старался действовать Walmart. Дать возможность нести большую ответственность за принятие решений тем, кто работает на переднем крае и ежедневно общается с клиентами. Правильное руководство будет заключаться в том, чтобы начать прислушиваться к идеям и предложениям этих людей, объединять их в общий фонд и распространять среди всех сотрудников, чтобы они могли воплощать их в жизнь. Именно так и принято действовать в процветающих компаниях уже сегодня. Прекрасные идеи рождаются повсюду, если только вы умеете слушать и находить их. Вы ни за что не сможете предположить заранее, кто именно станет автором такой идеи. Человек может все. Однако любые прогрессивные новшества, любые нестандартные решения требуют прежде всего преодоления одной из самых сильных сторон человеческого характера – сопротивления переменам. Чтобы достичь успеха в этом мире, нужно постоянно меняться. И еще раз об экономии средств. Я не стану утверждать, что всякая компания непременно должна быть такой же экономной, как наша. И все же, возвращаясь к тому, что уже было мною сказано о роскошной жизни руководства многих фирм, мне все же интересно, а не пошло бы им на пользу, если бы их руководители стали вести жизнь, чуть более похожую на жизнь простых смертных? Многие считают, что я не совсем в своем уме, потому что, отправляясь по делам, сам сажусь за штурвал самолета и, возможно, слегка этим злоупотребляю. Однако я считаю, что, будучи руководителем, должен во всем подавать пример. Я считаю непорядочным пользоваться всеми удобствами, а другим предлагать кое-что похуже. Стоит только так поступить, как тотчас же начнет накапливаться обида, а вся идея работы в единой команде затрещит по швам. Однако пришло время отвлечься от темы прошлого и подумать, каким бы мне хотелось видеть наследие Walmart в будущем. Мне хочется верить, что если наша компания будет продолжать расти и процветать, то она и впрямь сумеет стать «светочем Озаркса», как нас однажды назвали. Я только надеюсь, что мы сумеем распространить свою концепцию гораздо дальше, чем предгорье нашего родного края, ведь теперь мы действительно стали компанией общегосударственного масштаба. А чтобы Walmart и впредь продолжала пользоваться любовью своих покупателей, нам нужно найти новые пути творить добро во имя тех наших сограждан, которые живут рядом с нами. Я невероятно горжусь тем, что нами уже сделано в этом направлении. Система образования нашей страны отчаянно нуждается в революционном перевороте, и надеюсь, что Walmart сможет внести вклад и в это дело. Без сильной системы образования сама система свободного предпринимательства, благодаря которой появляются такие компании, как Walmart, IBM или Procter & Gamble, просто-напросто утратит свою жизнеспособность. А ведь именно такие компании укрепляют нашу государственную экономику. Быть может, вам трудно будет в это поверить, но мы на собственном опыте постоянно убеждаемся в верности старой поговорки: «Чем больше отдаешь, тем больше получаешь взамен. В конечном итоге многие постоянно задают мне два взаимосвязанных вопроса. Первый. Может ли в наши дни повториться история Walmart? Я, разумеется, отвечаю, что подобное может произойти вновь. Где-то есть люди, вооруженные хорошими идеями и готовые к тому, чтобы пройти путь, подобный нашему. Так будет происходить снова и снова, при условии, что у кого-то возникнет достаточно горячее желание повторить наши достижения. Весь вопрос в способности постоянно учиться руководить предприятием и постоянно ставить это руководство под сомнение. Второй вопрос таков. Что бы я предпринял, будь я сейчас молодым человеком, наделенным такими же талантами и стремлениями, какие были у меня 50 лет назад, и начинающим свой трудовой путь? На этот вопрос ответить немного труднее, чем на предыдущий. Я не знаю в точности, чем бы стал заниматься в наши дни. Однако я точно уверен в том, что это была бы торговля, скорее всего, розничная, где я смог бы устанавливать прямую связь с покупателями, которые заходят в магазин прямо с улицы. Мне кажется, что я, присмотревшись внимательно к сфере современной розничной торговли, избрал бы этот бизнес, который сочетает максимальные перспективы с минимальными денежными средствами. Вероятно, я бы выбрал какой-нибудь вид специализированной розничной торговли, что-нибудь связанное с компьютерами или же магазин, торгующий товарами по уходу за телом. В любом случае, в следующий раз, когда какой-нибудь чрезмерно ретивый, слегка чудаковатый торговец откроет свой магазин в вашем захолустье, прежде чем слишком поспешно списывать его со счетов, вспомните тех двух старикашек, которые пророчили моему магазину низких цен в Фаэтвилле от силы 2 месяца существования. Сходите и посмотрите, что это за магазин. Взгляните, что там могут вам предложить, как обращаются с вами, и решите сами для себя, захочется ли вам когда-нибудь еще заглянуть сюда. Потому что именно в этом и заключается самое главное. Успех торговца полностью зависит от покупателя.